Глава 15. Ди. Попаданец. Когда поточнее выяснили наши координаты и привязали к конкретному месту на карте, можно было нормально планировать дальнейшие действия. Местность оказалась ничем не примечательной и одинаково удаленной от любой точки, к которой мы могли направиться. Тем лучше, потому что и при отсутствии реального выбора неплохо иметь хоть какой-то. Для начала пошли, как мы и планировали, на юго-восток. Чем дальше отойдем от точки переноса, тем лучше. И вообще надолго в проклятых землях оставаться нежелательно. При нас не было не только оружия, но и запасов еды, а охота в этих местах довольно специфическая. Добыть редкие трофеи не проблема. А что-нибудь на завтрак – настоящий подвиг. Особенно при отсутствии дальнобойных эльфийских луков. Поэтому первоначальный план немного подкорректировали. Никаких длинных дуг и зигзагов по проклятым землям. Идем по диагонали примерно до того места, где встречаются орочьи степи и людские королевства. А уже оттуда на север до порубежного. Однако надежда никого не встретить не оправдалась. Нарвались на тех, от встречи с кем хотели бы уклониться. Правда, нельзя сказать, что нам не повезло. Скорее наоборот. Кому действительно не повезло, это тем, кого мы встретили. Маги занялись очисткой проклятых земель весьма основательно. В результате расслабились. Обозы, снабжающие армию, становились все меньше, и их охрана все малочисленней. Логика казалась простой. Серьезной нечисти уже нет, разбойников еще нет, бояться нечего. Вот один такой и нарвался. Напали какие-то большие птицы, похожие на гарпий. Не учли маги летающего противника, для которого не имеет особого значения, уже очищена территория внизу или еще нет. Единственного в караване не очень сильного мага убили сразу. Немногочисленную охрану тоже почти всю перебили. К тому моменту, когда мы заметили происходящее, остатки отряда попрятались под повозки и отбивались от стаи. Сами гарпии почти не пострадали. Мало того, не очень-то и опасались оставшихся людей. Пока некоторые пытались выковырять из-под телег, скрывающихся там, большая часть была занята валами. Для гарпии это была просто охота. Мы наблюдали за происходящим из-под стоящей чуть в стороне группы раскидистых деревьев, поэтому чувствовали себя в относительной безопасности. Вопрос, прийти на помощь или нет, был неоднозначным. Вернее, ответ на него, но это не важно. Эли Лару сюда с их луками, тогда да, перестреляли бы птичек без проблем. А так в отряде только один эльф, и тот без оружия. Именно Северил и просветил нас, что это за птички. Гарпии нечистью не являются, просто живут в проклятых землях, даже разумны, но договориться с ними невозможно. Несколько раз пытались нападать на нашу рощу, однако были быстро отучены. Если ничего не делать, то гарпии не только добьют остальных, но и утащат все, что найдут в обозе, до последней нитки. Первое нас не сильно волнует, пожал плечами я, а припасы сейчас совсем не помешают. Пока я думал, Анжа начала действовать. Никого не спросив, невидимкой подобралась к обозу и убила зазевавшуюся птичку. Ну да, одну она уничтожила. А дальше что? Или хвостатая думает, что благодаря невидимости теперь и летать сможет? Когда еще две крылатые хищницы оказались мертвыми, до стаи наконец дошло, что их убивает нечто непонятное. Все взмыли в небо, но улетать явно никуда не собирались. Парили кругами, высматривая врага и собираясь вернуться к добыче. Ожидание продолжалось недолго. Вот одна молодая гарпия не вытерпела и спустилась к туше вала, огляделась по сторонам и начала рвать мясо когтями. Остальные птицы совсем с небольшой высоты наблюдали. Пара гарпий неожиданно спикировали на спину добытчицы. Там на какое-то время стала видимой кувыркающаяся по земле Анжа. Вскочила, отряхнулась и опять исчезла. Ага, птички, значит, тоже не промах. И нашли способ обнаруживать хвостатую. Вскоре треть стаи занималась заготовкой мяса, а две трети дежурили в воздухе. Анжа совершила еще две попытки нападения, обе неудачные. «Нам пора», — скомандовал я. «Идем, поможем хвостатой». «Давно пора», — поддержала меня Мирил. Юная королева вампиров уже несколько раз порывалась броситься туда сама, на помощь своей коллеге, но каждый раз здравомыслие брало верх. Выходить из укрытия, будучи плохо вооруженными, было глупо. Если даже Анжу ее невидимость не спасает, то нам тем более делать нечего. Но у нас тоже имелось несколько сюрпризов. Да и цели отбить караван у гарпий любой ценой я себе не ставил. Вышли плотным строем. В одиночку ты легкая добыча. А вместе, если не наоборот, то все равно шансы уцелеть куда выше. Нас сразу заметили. И часть крылатых хищниц перелетела ближе. Это была ошибка. Анжа воспользовалась случаем и сумела ранить одну из добытчиц мяса. Гарпии поняли, что кидаясь то на невидимку, то на отряд, начнут терять своих. Вся стая взмыла в небо. Первая часть плана удалась. Теперь, пока они не опомнились и не придумали новую тактику, нужно завершить вторую. «Быстро хватаем оружие и припасы и отходим обратно под деревья», — скомандовал я. Все было и так оговорено заранее, поэтому никто не зевал. Эльф подобрал лук и тут же испытал на хищных птицах. Одну сбил и заставил остальных подняться еще выше. Понятно, что ненадолго, но нам должно хватить. Вблизи гарпии вовсе не походили на гибрид прекрасной женщины и орлицы. Но мне некогда было рассматривать, в чем заключаются различия. «Эй, под телегами!» — крикнул я. «Так и собираетесь там сидеть или идете с нами?» «С вами!» — откликнулся один. «А кто вы такие?» — спросил другой. Второго проигнорировал, а первому ответил. «Тогда вылезайте, хватайте как можно больше еды и уходим». Тот, который хотел слишком много знать, начал возмущаться, кричать, что обоз принадлежит армии и оттуда ничего брать нельзя. «Так почему не сказал этого птичкам?» — резонно поинтересовался я. «Все равно нельзя, не смеете подчиняться этим самозванцам». «Это уже своим». Логики в его воплях не было никакой. Ни в попытке сохранить армейское имущество, ни в обвинении нас самозванцами. Мы пока вообще никак не представились. Остальные его слушать не собирались, хватали с повозок мешки и свертки. Одни первое, что под руку попадет, другие осознанно выбирая. На последних была главная надежда. Их караван должны знать, что где лежит. Когда гарпии поняли, что мы разворовываем их законную добычу, попытались атаковать, но поднятые вверх мечи и копии, а самое главное пара метких стрел, охладили их пыл. «Это ненадолго!» — крикнул я. «Убираемся!» Мы успели спрятаться под деревьями. Гарпии, увидев, что на их добычу больше никто не покушается, занялись прежним делом. Только выделили небольшой отряд, который баражировал над деревьями. Они не трогали нас, мы не трогали их. Эльф, в принципе, мог достать из лука любую, но решил поберечь стрелы, которых у него было не так много, даже несмотря на подобранный второй колчан. Оставалось ждать, хотя не только. Можно было нормально поесть и сделать ревизию захваченного, в смысле спасенного имущества. Тот, который орал, что это армейская собственность, продолжал возмущаться и требовать все вернуть. Точно дурак. Заткнулся только, когда я пригрозил оставить его тут, да и то не сразу. Сначала пытался командовать выжившими возницами и охраной. Воины его сразу послали. Рабочие поначалу делали вид, что соглашаются, но при этом прямых приказов не выполняли. А потом и им надоело. И кто такого идиота только отправил в поход? Слишком тупой даже для мелкого приказчика. С оружием теперь было почти нормально. Я подобрал обычный меч, не мифрил, конечно. Но Эли, особенно Лара, в свое время настаивали, чтобы тренировался и своим, и обычным. Теперь чуть выше среднего владел любой железкой, а нормальным оружием куда лучше. К сожалению, у простой охраны казенного каравана ничего особо качественного не нашлось, остальным досталось точно такое же. Взяли даже несколько копий. Обычно для одного бойца не лучшее оружие, но пугать гарпии оказалось весьма эффективно. Да, и длинные жерди для переноски запасов пригодятся. Делить груз на равные части нежелательно. Половина отряда должна быть всегда налегке на случай внезапной угрозы. Пока наблюдали, как гарпии грабят караван, рассказали спасенным о событиях на Западе. Отредактированную версию, конечно, но при этом исключительно правду. Да и что там рассказывать? Орда черных орков выступила на стороне нечисти и была повержена. Правда, из-за своей разобщенности некоторые человеческие армии были разбиты, но совсем немногие. Кто-то из уцелевших присоединился к другим, более удачливым, а кто-то возвращался домой, решив, что для него война закончена. Как я, например, князь Вадим из Порубежного. Являясь членом гильдии охотников на нечисть, в войне участвовать обязан не был, но все равно был там с самого начала. На чьей стороне, никто не спрашивал. Теперь имею право на заслуженный отдых, так же, как выжившие после уничтожения армейского обоза. С последним заявлением все охотно согласились. Даже неугомонный приказчик. А раз так, то могут сопроводить меня и моих спутников до славного города Порубежного. Я даже готов их нанять за пусть и небольшую, но реальную плату. Воинов в качестве охраны, а возниц в качестве носильщиков. Такая перспектива им сразу понравилась. Идти в любом случае придется, а тут еще и деньги заплатят. Зачем мне не слишком организованная толпа, которую самим же недавно пришлось спасать? Во-первых, чем больше толпа, тем больше шансов дойти. Во-вторых, это целая куча свидетелей, которые охотно подтвердят мою легенду. Другие еще и о разгроме Орочьей Орды расскажут, в котором лично участвовали, можно не сомневаться. А если в кабаке, да под пиво, то и сотню-другую лично уложенных орков перечислят.